MC, March of City Boy. MC. Горит над всеми нами, топчем фиолетовый асфальт уверенно ногами, когтями, зубами, все рвем на пути к цели. Мораль похоро... Мастер церемоний, MC.